Глава 30. Астахов. И смотрит так на меня своими огромными глазами. Спроси, что полегче. Я пытаюсь удержать Артема, чтобы не успел ничего натворить и до нашего выхода. Пока нас не будет, домработница наведет порядок. Я ей доплачу, не проблема. А у нас полно дел. Поехали, в машине ему интересно. Ну, если вы уверены, начинает смущенно Лида. Уверен, обрубаю сразу все возражения. Вообще, конечно, я не обязан возиться, но мне хочется. Когда я вот так возился с девушкой? Да никогда. Так, вы сзади. Я усаживаю Артема. Лида садится рядом. Сначала к тебе, потом автокресло, потом все остальное. Ага, кивает Лида. Я вчера хотела посмотреть, где их продают, но забыла. Да я скоро забуду, как меня зовут. Ворчу, усаживаясь за руль. Говори адрес. Вбиваю его в навигатор. Город я знаю неплохо. Приходится ездить, осматривать участки под застройку. Лида с матерью живут в старом спальном районе, куда мы сейчас и направляемся. «Ой!» — спохватывается она, когда сворачиваем во двор. «А меня же здесь многие знают. Я тут всю жизнь живу. И вас увидят, и Артема!» «Боишься?» — смотрю на нее в зеркало заднего вида. Печально кивает. «А тебе реально такое большое дело до мнения посторонних?» Пожимает плечами. «Не знаю», — отвечает неуверенно. «Я и так решила, что съеду. И готовилась к тому, что мама не обрадуется. Но не думала, что будет так. А я вообще не думал, что бывает вот так. Средневековье какое-то. Паркуюсь. Народ разъезжается по работам, и место есть. Лида идет первой, мы с Артемом за ней. Возле квартиры она, достав ключи, топчется в нерешительности. «Ну, поехали в торговый центр», — предлагаю ей. «Купишь, что там тебе сейчас надо, дальше разберемся». «Нет». Лида подходит к двери и решительно вставляет в ключ. А повернуть не успевает. Дверь распахивается, чуть не стукнув ее по лбу. На пороге Жанна Яковлевна собственной персоной. «Я так и знала», — чеканит она. «Ты забыла, что у меня по графику отпуск?» «Забыла», — Лида опускает голову. «И не стыдно тебе?» — бровь у Жанны Яковлевны выгибается укоряюще. «Мы с Мариночкой такое пережили. Сашенька наотрез отказался жениться на тебе. Добилась своего. Рада?» «Очень», — Лида задирает нос. «Козел ваш, Сашенька! Он и не собирался на мне жениться. Да и мне он не нравится». «А кто нравится?» — усмехается Жанна Яковлевна. «Он, что ли?» — ядовито спрашивает, кивая на меня. «Допустим», — дерзко отвечает Лида. «Нет, ну какова все-таки эта Тихоня?» «Тогда зачем пришла?» Жанна Яковлевна нас впускать явно не собирается. «Да еще и притащила с собой поддержку. Вещи хочу собрать». Лида держится спокойно, даже плечи расправила. «И документы. Мам, ну мне не 3 годика, как Артемке. Я хочу жить свою жизнь». «Вещи не получишь», — обрубает Жанна Яковлевна. «Это все куплено на мои деньги. А раз ты такая взрослая, работаешь, то и трусы покупай себе сама. А вот без документов что будешь делать?» «Ой, да их восстановить дел на недельку», — с усмешкой произношу я. «Пара звонков и только зайти забрать». «Вот тогда бери и звони». Жанна Яковлевна испепеляет меня ненавидящим взглядом. «Родился богатеньким, значит, тебе все можно? А кто ты без денежек родительских, а? Ноль без палочки, вот ты кто!» «Но лучше быть богатым и с мозгами, чем без того и другого разом. Мне эта ситуация не злит, скорее веселит. Да и дипломы у меня не купленные, если вы на это намекаете. Хотя должность, да, папа подогнал, тут даже отрицать не буду». «Без него я был бы на должности рангом пониже. Спасибо папе». «В общем, зря пришли». Жанна Яковлевна стоит стеной. «Лида, я буду разговаривать с тобой только после того, как ты одумаешься». «Но-но-но!» Артем грозит ей пальчиком. «Нельзя! Моя Ида!» Смешной просто умора. Насупился, брови свел, губы поджал. «Ну и забирай тогда», — высокомерно бросает Жанна Яковлевна, делая шаг вперед, берется за ручку двери. «А мне с вами разговаривать не о чем». «Ну и заберем, да, мелкий?» – спрашиваю с улыбкой. «Если ей не нужна, то нам очень нужна, да?» «Да!» – Артем радостно хлопает в ладошки. «Моя Ида!» «Логопед тебя ждет», – говорю шепотом и уже громче. «Идем, Лида, у нас куча дел. МФЦ, магазины, работа. Эта зараза от нас никуда не сбежит». Хлопок двери такой громкий, что Артем у меня на руках подпрыгивает и хватается за мою шею. Лида стоит в растерянности. Точно такого не ожидала. Я вот тоже не понимаю этой упертости. На одной руке у меня сидит Артем, другой обнимаю Лиду за плечи. Чувствую, как они подрагивают. Маму она любит, а мама ее, наверное, но как-то странно. Идем, я увожу Лиду от двери. Ищи, где нам взять автокресло. Потом в МФЦ, потом по-быстрому по магазинам. Ага, по-быстрому, как же. С документами действительно вышло быстро. Я позвонил, договорился. Там проведут утрату и восстановление. Это несложно. А вот магазины... Точнее, не сами магазины, а вот эти детские уголки. Иди, машу Лиде, мы будем тут где-нибудь. Горки, карусельки, какие-то рисовашки. Нет, ну, пока там специально обученные люди с Артемом играли, я успел повисеть на телефоне по работе. Но вот вытащить его оттуда было почти нереально. А еще я тут один, отец, остальные мамы. И что-то мне под их взглядами было не очень комфортно. Я еле сдерживался, чтобы не вызвонить Лиду. Но сам ведь послал. У нее, пардон, даже трусов нет. Так что пришлось терпеть эти мучения. И я готов был расцеловать Лиду, когда она вернулась с двумя не очень большими пакетами. Мне кажется, я давно так счастлив не был, что все закончилось. Я пошел выковыривать Артема оттуда, показываю на этот детский загон. А ты думай, куда пойдем есть. Я от кофе уже булькаю. «Хорошо, Алексей Игоревич», — улыбается мне Лида и как-то сразу прибавляется сил. «Иду забирать Артема. Ему весело, и уходить он категорически не хочет. Артем, нам пора», — пытаюсь я вас звать к его здравому смыслу. Но через секунду понимаю, что ему всего 3. Тут у многих взрослых здравый смысл даже мимо не проходил. «Артем, нас ждет Лида. Пора уже обедать. Идем скорее». «Нет!» — Артем продолжает носиться по детской комнате. Приходится его буквально вылавливать. Маленькие дети, когда у них есть цель, бывают очень сильными и юркими. Но и я уже успел немного набраться опыта. «Не переживайте», — девушка-аниматор улыбается. «У нас почти все дети уходить не хотят, потому что у нас прекрасная развлекательная программа. Много, много», — киваю и уношу Артема. «Слушай, ну сколько тебе нужно времени, чтобы ты наигрался?» Ответа я не получаю. И уже, если честно, жду, когда Артем подрастет. У меня нет навыков чтения мыслей. «А ты чего ревешь?» — нас встречает Лида. «Не наигрался?» «Нет», — Артем шмыгает носом. «Понимаю», — кивает Лида. «Я бы сама в этих мячиках повалялась. И на батуте бы попрыгала. Я когда маленькая была, кажется, у нас таких развлекух еще не было. Ну, я их не помню. Зато смотри, что я тебе купила». Улыбаясь, она копается в одном из пакетов и достает зайца с длинными ногами и тонкими висящими ушами. «Вот ему точно можно уши бантиком на затылке завязать», — тихо смеется. «Держи», — протягивает зайца Артему. «Красивый зайка, да ведь?» Артем тут же перестает плакать. Слезинки моментально высыхают, словно не он сейчас ревел водопадом. Уже улыбается, забирая зайца. Лида продолжает болтать с ним, пока идем в семейное кафе тут же в торговом центре. Вот где я и где семейные кафе. Алло, я одновременно пытаюсь нести Артема и разговаривать. Да, я буду. Да, сегодня. Мне поесть можно? Спасибо. Ты зам, вот и замещай. Полная компания народу, а работать что ли некому? Закончив разговор, убираю телефон. Я вас от работы отвлекаю, говорит Лида грустно. Мало того, что сама прогуливаю. Ой, все, отмахиваюсь. Не начинай, аппетит испортишь. Не хочу, чтобы Лида винила себя. Это ее маман поставила дочку в такое дурацкое положение. Тем более полдня погоды не сделают. И вообще, меня сейчас только еда волнует. Наш обед растягивается почти на 2 часа из-за Артема. Ему все надо, все любопытно. Ну и накормить постоянно отвлекающегося ребенка не очень просто. Но во второй половине дня нам удается попасть в офис. «Зови этих, нянек», — усмехаюсь я. «Пусть Артема отвлекают. А нам надо поработать». «Сейчас», — Лида улыбается. Переглядываемся с ней, и кажется, что у нас есть общая тайна. Сдав Артема в надежные руки, мы, наконец-то, начинаем разбирать дела. Лида как-то смогла все выстроить так, что стало удобно. И держится на работе уже уверенно. Точно знает, где, что и как. Разительное отличие от той испуганной мышки, какой я ее впервые увидел. Чуть больше ей уверенности в себе надо. «Алексей Игоревич, документы курьер привез», — кладет мне на стол пакет. «Новое ваше расписание вам отправила. Кофе?» «Неси», — киваю, — «и себе заодно захвати». Лида в удивлении распахивает глаза. «Нет, не так. Глазище. Да, я знаю, это нарушение субординации и все такое, но Лиду уже не получается воспринимать как секретаря и только. Не после наших совместных приключений. Лида, кофе, напоминаю ей. У Лиды сейчас непередаваемое выражение лица. Мимика очень выразительная. Кивает. И, словно очнувшись, пробкой вылетают из моего кабинета. А меня одолевают совершенно дурацкие мысли. Что она купила? Пакеты остались в машине. Мои предыдущие пассии любили похвастаться обновками, в основном бельем, но это точно не про Лиду. Ее нет минут пять, а моя фантазия уже подкинула несколько интересных картинок. Все-таки отсутствие личной жизни начинает сказываться. Ваш кофе. Лида возвращается все с тем же задумчивым выражением лица. Садись, я достаю из ящика шоколадку. Пока у нас есть время спокойно выпить кофе. Скоро рабочий день закончится, и няньки разбегутся по домам, а нам вернут мелкого. Мы как родители, поедающие втихаря от детей конфеты, смеется Лида. А скоро выходные, произношу со вздохом. 2 дня нам нужно будет развлекать Артема. Вот это меня реально пугает. 2 дня нужно будет как-то выживать. Лида смотрит на меня широкими от шока глазами. Нам? Спрашивает ошарашенно. Ты же меня не бросишь? Я пытаюсь закосить под рыжего кота взглядом. Лид, я один выходные не переживу. Не бросай меня, пожалуйста. Эти слова от меня мечтали услышать многие девушки. В другой ситуации, правда, но не суть. А мне пока и некуда идти, Лида опускает взгляд. Без документов даже комнату не снять. Не скажу, что я огорчился, усмехаюсь. Да я вообще радуюсь, что Лида пока остается у меня. У Артема тоже возражений не будет. «Но ведь я не могу постоянно жить у вас», — возражает Лида. От ответа меня освобождает звонок. Смотрю на экран. Адвокат. «Привет. Я почему-то начинаю волноваться. Мой разговор с адвокатом длится буквально несколько минут, и все это время Лида не сводит с меня тревожного взгляда. Лида, освободи вторник», — говорю ей, положив трубку. «Неожиданно назначили заседание. Нам нужно быть в суде».